بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Второй вид тальбиса, который называется Аль-Харави рахимаху тааля, он говорит, это введение в неясность людьми, которые имеют рвение, ревностность, хорошо, то есть у них есть гейра, то есть ревностность, введение ими в неясность, почему? Потому что они имеют ревностное отношение, говорит он, к своим временам. И они вводят в неясность других, скрывая эти свои времена. Сейчас мы это расскажем, иншаллах. И скрывая караматы, которые им даются. Так это второй вид. Здесь он назвал также тальбис. Говорит Нункаим, назвать здесь это, то, о чем здесь сказано, словом тальбис, это легче. Это уже не как в той первой части, где было сказано, что это очень плохо, что он так назвал. Хорошо? Почему? Потому что здесь тальбис уже относится к действию раба, со стороны раба. А в той первой части там приписывалось к Аллаху, субхану тааля, Господу. Это очень скверно, это очень отвратительно. И понимая это, говорит Нуркаим Аль-Харави, поэтому сначала привел слова Аллаха Субхану тааля басналей и майя бисун. И мы оставили их в неясности относительно того, в чем они сомневались. То есть, как бы понимая, что применение этого слова Господу это плохо, как бы он предварил упоминанием этого аята, как бы желая сказать, видите, Аллах Субхану тааля применил в отношении себя это слово. То есть мы оставили в неясности относительно того, в чем они сомневались. То есть применил в отношении себя этот глагол. Но там они, Аллах Субхану тааля, пожелал для них неясности, оставил их неясности, потому что они сами пожелали неясности и получили неясность. Что имеет в виду он здесь? Он говорит, люди, у которых есть ревностность, ревностное отношение к своим временам, которые у них они переживают, своим состоянием, которое они переживают в поклонении Аллаху Субхану Тааля и караматы, они это скрывают, и в этом заключается введение ими в неясность, да, или затуманивание. Что имеется в виду? Имеет в виду он следующее здесь, что раб, когда усиливается его ихляс, то есть искренность перед Аллаху Субхану Тааля и правдивость в обращении в отношении к Аллаху Субхану Тааля, настолько она усиливается в итоге, что человек не хочет, чтобы кто-то из творений заглянул и увидел его состояние с Аллахом Субхану Тааля, его положение с Аллахом Субхану Тааля. То есть он боится чего? Боится вот этого рия. Боится рия, то есть показного, того, что примешаются к этому состоянию, что-то постороннее нарушит это состояние. Он боится этого. То есть, такие правдивые, они стараются скрыть эти состояния, избежать какого-то притязания. То есть, внешне они как люди все, но сердца их с Аллахом Субхану Тааля. Не отворачиваются от Аллаха Субхану Тааля ни направо, ни налево. И они, как говорят по-арабски, «фивадин ваннас фивад». То есть, они в одной долине, люди в другой. Они совершенно в другом положении, чем другие люди, чем остальные люди. Говорит он, эти люди, которые ревностно относятся к своим временам, они вводят в неясность других, скрывая эти свои времена, эти состояния. То есть, они так относятся ревностно к тому, чем заполнено их время. То есть, их время, их состояние, их времена заполнены разными состояниями высокими. Любовь к Аллаху Субхану Тааля, радость особая и так далее. И они относятся к этому ревностно, они хотят, чтобы оно было чистым, осталось чистым. И они не хотят, чтобы люди видели это. А если кто-то увидел это, для кого-то открылось это из людей, то тогда они не стремятся отрицать это. То есть так Аллах Субхану Тааля сделал, что это открылось, тогда они стремятся отрицать это. И если кто-то увидел это из людей без их стремления к этому, и узнал об этом, без их стремления к этому, тогда это никак не порочит их. И не порочит их путь, не ставит под сомнение. И они при этом, говорят, они не устремляются к тому, чтобы отрицать это. Нет, у меня такого. Нет, нет. То есть они удерживаются от того, чтобы это демонстрировать, и от того, чтобы это отрицать. Также они, говорит он, ревностно относятся к ароматам, которые дает Аллах Субхану Тааля, чтобы не знали об этом люди, то есть скрывают это, из-за чего? Из-за ревностного отношения к этому, если только в этом нет пользы. В том, чтобы это открыть людям, нет пользы. Либо демонстрация довода тем, которые являются сторонниками лжи, демонстрировать им аргументы, довод. Либо в этом есть какая-то нужда, то есть в этом есть польза. То есть все зависит от намерения, смотрите. Все возвращается к чему? К намерению. Одно и то же деяние может быть плохим, может быть хорошим. Человек сам знает, когда он о чем-то рассказывает, о каких-то милостях, которые приходят, он сам знает, что им движет при этом. Желание, тайный умысел какой-то показать, что вот я какой. Смотри, какие мне даются Аллахом караматы. Вот какой у меня уровень высокий. Хорошо? Перед Аллахом. Или действительно благодарность Аллаху и желание возвещать о милости Аллаха Субхану Ата'аля. Человек должен быть честный сам с собой. Почему делает это? И при этом, говорит он, они имеют истинное осуществление, то есть тахкик, то, о чем мы говорили, в том, что касается акиды, поведения и очевидного лицезрения, которое есть в сердце. То есть, хоть они для тех людей, других, у которых слабый взор сердца, у которых мало разумения, хоть они скрывают свои какие-то состояния и так далее, но при этом они что? При этом они истинно осуществляют то, что требует от них Аллах Субхану Тааля, в том, что касается акиды, в том, что касается поведения их, движений, в том, что касается очевидного лицезрения, которое есть в сердце. То есть они убеждены в истине. У них акида истинная. Они следуют по пути, который ведет к истине. Путь Кур'ана и Сунны. Они люди, которым свойственно мураqaba. Мураqaba, то есть постоянное ощущение наблюдения над ними Аллаха Субхану Тааля, контроля Всевышнего. И люди видения сердца, у которых в сердцах есть видение. И он говорит, что эта группа, они милость от Аллаха. Они милость от Аллаха для вот этих людей, которые являются людьми разделения. Почему они милость от Аллаха для этих людей? Говорит Мулькаим по двум причинам. Во-первых, потому что они, находясь среди вот этих беспечных людей, поминают Аллах Субхану Тааля, находясь в их среде. И, может быть, посредством них милует Аллах тех. Потому что они такие люди, что если кто-то общается с ними, сидит с ними, дружит с ними, то не будет несчастен тогда. «Ля ешка бихим джалису». То есть тот, кто их спутник, не будет несчастен с ними. То есть он, да, может быть, он такой, на слабом уровне находится веры, понимания, но он находится в обществе таких людей, рядом с такими людьми, и милуется Аллаху Субхану Тааля из-за зикра этих людей, из-за того, что он просто с ними пребывает. Хорошо? Это первый смысл, почему они милость для этих людей. Второй смысл, что эти люди, почему они милость Аллаха для других? Потому что они не позволяют этим людям оставаться в беспечности. Нет, они все время дают людям насыха. Все время наставляют их к истине, приказывают им одобряемо, удерживают их от порицаемо, призывают их к Аллаху Субхану ва Тааля. И поэтому посредством них люди получают, удостаиваются милости. И они посредством них получают счастье. Счастье в этом мире и в ахира. Эти люди общаются, вот те, о ком здесь сказано в этой главе, они общаются с людьми другими на основании знания, на основании шариата. Внутри у них есть состояние, между ними Аллах Субхану Тааля особые. Особые состояния высокие, о которых мы говорили на протяжении этой книги. Это что касается второго вида тальбиса. Третий вид тальбиса, о котором говорит здесь Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, он говорит, это тальбис, введение в неясность со стороны людей, которые достигли прочности. И введение ими в неясность мира, и делают они это из милости к ним, то есть из милости к этому миру, из милости к людям, желая им облегчения. И это, говорит он, степень пророков и степень имамов набожных. Что имеет в виду здесь он? Говорит Нуркаим, рахим Аллаху та'аля, вот эта часть наподобие первой части. Первая часть была, что мы сказали, и название было неправильное и неподобающее Аллаху Субхану ва Тааля, и ошибочный смысл. И здесь тоже слова сами и смысл, которым применяются эти слова, крайне порицаемы, говорит Ибн Аль-Кайим, рахималлаху тааля. И люди имана, они должны стереть вот эти отвратительные слова или применение их к пророкам. Стереть, убрать это, говорит он. Потому что верующий человек, он не может слышать подобное, что пророки, они как бы вводили в неясность людей, затемняли для них истинное положение, как оно есть на самом деле. Хорошо? Вводили их неясность, каким бы то ни было образом. Слышать это верующий человек, что ухо его не может. И говорит он, «Субхана каза бухтану назим», «Пресвят ты, это великая ложь». Нет посланники, салаватуллаху вассаляму алейхим, они наоборот для людей раскрывали то, что было неясно, то, что было затуманено, то, что было запутано и спутано, раскрывали все это. То, что люди для себя самих сделали неясным, запутали самих себя люди. Пророки раскрывали это для них, освещали это. То, что сделали души людей для них самих неясными, или тагуты, или шейтаны, лжебоги или шейтаны, для людей сделали неясными, запутали их, ввели их в неясность, пророки, наоборот, выводили их в состояние ясности, принося разъяснения, принося доводы, принося доказательства. وَكَانَ النَّاسُ فِي لَبْسٍ عَظِيمٍ فَجَاءُوا بِالْبَيَانِ فَأَظْهَرُوا. Люди находились в великом обмане, в великой путанице, в тумане, и они пришли, говорит Нункейм, с разъяснением и раскрыли истину. وَكَانَ النَّاسُ فِي جَهْلٍ عَظِيمٍ فَجَاءُوا بِالْيَقِينِ فَأَظْهَرُوا. И люди были в великом невежестве, и пришли пророки с убежденностью и удалили это невежество. وَكَانَ النَّاسُ فِي كُفْرٍ عَظِيمٍ فَجَاءُوا بِالرَّشَادِ فَأَبْطَلُوا. И были люди в великом неверии, и пришли они с истинным наставлением, и уничтожили неверие. Вот миссия пророков. И, конечно, автор, говорит Ибн Аль-Кайим, автор, он из людей самых стойких и крепких в вере, в посланников, в возвеличивании посланников, уважении к ним, почитании их, возвеличивание того, с чем пришли посланники, но здесь он впал в неясность. Здесь он впал в неясность, как и другие. Пусть Аллах простит нас и простит его. И, говорит он, воссоединит нас всех, объединит нас, соберет в обители его щедрости. Имеет в виду рай, рахмаллаху та'аля. И он здесь говорит, что люди, которые достигли прочности, пророки, имамы, которые после них, это с их стороны введение людей в неясность. И говорит он, почему? То есть они демонстрируют учет причин. То есть они действуют сообразно причинам. Почему, говорит он, это с их стороны тальбис. То есть введение в неясность. Но для чего? Не для того, чтобы их обмануть, а для того, чтобы проявить к ним милосердие, к людям. Потому что эти люди низкого уровня, они не понимают. Поэтому, говорят, они пророки или имамы прямого пути, они вот так вот использовали причины и действовали сообразно причинам и мудрым смыслом и так далее. Для чего? Учитывая, что люди не понимают этой истинной сути, и из милости к ним, снисхождения к ним, для облегчения им, используя эти причины. Хорошо? То есть они приказывали использовать причины из милости к этим людям, желая им облегчения, зная, что нет никакого влияния у этих причин в создании, в наделении, в принесении пользы, вреда, в даровании, в лишении, что только Аллах, Субхану Тааля, Он Создатель, только Он Наделитель, только Он, который от Него зависит вред и польза, Он, который дает и который лишает. Но поскольку они знали бессилие людей постичь это, понять это по-настоящему, поэтому они их ввели в такую неясность, прикрыли для них истину, чем вот этими причинами, из милости к ним и для облегчения им. То есть, как бы эта степень уже, на этой степени вернулись обратно к причинам, но уже для чего? Для, из-за милости к людям, для того, чтобы сделать им облегчение. Хотя, конечно, на них самих как бы на эти причины не обращают внимания. То есть, очистившись от них, достигнув таухида. Это он имеет в виду здесь. И говорит он, но не для себя. Но не для себя. То есть они приказывают людям вот эти причины из-за того, что хотят добра этим людям, облегчения для них, не потому что у них есть свои какие-то здесь что, интересы, или какая-то польза для себя, а только желая для людей, для творений добра. Это близко к истине. Хорошо, то есть да, пророки, они, что бы они приказывали, они хотели людям добра. Или имамы, они хотели добра. Да, это истина, это правильно. Но когда он говорит, что только для них, только для людей, например, имамы хотели добра. Нет, он говорит, если внимательно рассмотреть, здесь есть загвоздка одна. Потому что каждый, кто хочет пользу, должен начинать с себя. Должен начинать с себя. То есть, прежде чем кому-то приказывает, он начинает с себя. И говорит он, совершая ихсан, конечно, человек тоже и себя имеет в виду. И себя имеет в виду, то есть у него есть тоже какая-то цель для себя. Почему? Потому что каждый раб. Каждый раб и каждый нуждается, каждый беден. Только Аллах Субхану Ва Тааля, Он самодостаточен, не нуждается ни в ком. Поэтому Аллах Субхану Ва Тааля, Его милость к творениям безвозмездная, просто так. Ничего не хочет Аллах Субхану Ва Тааля для себя, никакого взаимообмена или выгоды для себя не хочет Аллах Субхану Ва Тааля, потому что Он Аль-Гани, Он самодостаточный. Что касается творения, то творение хочет что-то за это, что-то хочет для себя, но просто что хочет, вот это разные, уровни разные. Хорошо? Кто-то хочет каких-то благ тленных, мирских, каких-то мелких меркантильных корыстей. Да, кто-то хочет так. Кто-то хочет довольства Аллаха Субхану Ва Тааля, нахождение с Всевышним Господом. Удостоиться любви Аллаха Субхану Ва Тааля. И это его цель. Хорошо. И он, когда призывает к Аллаху Субхану Ва Тааля, он хочет достичь чего? Хочет достичь довольства Аллаха Субхану Ва Тааля. Чтобы быть поминающим Аллаха Субхану Ва Тааля премного. Чтобы быть благодарным Аллаху премного. То есть цели что? Разные. Уровень разный. Поэтому, говорит, эти слова, но не для самих себя, это не в абсолютном значении, нужно понимать. Хорошо? Не в абсолютном значении, а с этим уточнением, которое было здесь сказано. Итак, подытоживая, говорит Нуркаим, рахима Аллаху Та'аля, теперь ты понял, что эта глава в целом, в книге Маназилю Саирин Аль-Гарави, в целом построена на чем она? Построена на отрицании, на стирании, удалении чего? Аль-Асбаб, причин. На том, что не нужно обращать на них внимание, останавливаться на них, учитывать их и так далее. И поэтому назвал ее каким словом? Тальбис. Поэтому назвал ее словом тальбис, затуманивание. Что мы говорим? А мы говорим, говорит Нуль-Каим, мы говорим, что эта религия – это утверждение причин и обращение на них внимания, и учет причин, и взгляд на причины, и что нет религии, кроме как через это. Так же, как нет и реальности истины без этого. И реальность нет без этого, и религии нет без этого. Объективная реальность, то, что есть мироздание и так далее, нет без этого. Так и нет чего? Религии без этого, без причин, без учитывания причин, без обращения внимания на причины. И реальность и шариат построены на утверждении причин, а не на отрицании их, не на стирании их. И мы не отрицаем учет причин тому, чтобы обращать на них внимание, учитывать их, использовать их, останавливаться на них. Это фард. Это обязанность каждого мусульманина. Без этого не может быть ислам. Иман. Ислам и иман возможен только при этом. Аллах Субхану Ва Тааля, Он, который приказал нам учитывать причины, обращать на них внимание, использовать их. Поэтому мы, если есть эти причины, утверждаем какой-то хукм. Если их нет, значит мы говорим о том, что нет этого хукма. Хорошо. Мы посредством этих причин видим в них указание на хукм бытийный, бытийное решение Аллаха Субхану Ва Тааля. Поэтому, когда мы учитываем причины в таком смысле, останавливаемся на них в таком смысле, это то, что подразумевается и реальностью, и подразумевается шариатом. Хорошо? То есть, это смысл и объективной реальности, и шариата. Вообще, может разве животное, живое существо какое-то жить в этом мире? Животное возьмем. Разве может жить в этом мире, не учитывая причины, не держась за причины, не обращая внимания на причины, не учитывая их, не придерживаясь их. Разве может оно существовать? Разве не ищет животное, где есть место, где выпал дождь, и где хорошее пастбище? Разве оно не идет, не пасется там, где есть хорошая трава? И наоборот, избегает мест, где нет травы, где засуха? Разве не дружит животное с причинами? Разве воюет оно с причинами? Наоборот, дружит с причинами. Само дыхание этим воздухом, разве не через причины? Разве это не через причины? Разве движение животного не через причины? Слух, зрение не через это, питание не через это, лечение не через это, движение в правильном направлении через это, счастье, успех, разве не через это? И разве наоборот заблуждение, несчастье не через отвращение от правильных причин соответствующих? Не происходит разве это из-за отмены причин? И самые счастливые люди в обоих мирах – это те, которые сильнее других держатся за причины, которые ведут к пользе. И наоборот, самые несчастные люди в обоих мирах – это те, которые больше других отрицают причины, отвергают их. Причины, которые ведут к пользе. Поэтому причины – это объект, предмет, основа приказа, запретов, наказания, награды, успеха или наоборот неудачи. Посредством причин познается Аллах Субхану Ва Тааля. Люди познают Аллах Субхану Ва Тааля через причины. Посредством причин поклоняются Аллаху Субхану Ва Тааля. Все, что мы делаем, виды поклонения, это разве не причины? Посредством этого ты поклоняешься Аллаху Субхану Ва Тааля. Посредством этого проявляется покорность Аллаху. Посредством этого приближаются к Аллаху приближающиеся. Посредством этого угодники его, аулия, получают довольство его, получают нахождение с Аллахом Субхану Ва Тааля, близость к Аллаху Субхану Ва Тааля в его раю. Посредством них Аллах Субхану Ва Тааля оказывает помощь своей партии, своей религии. Посредством них осуществляется призыв к Аллаху Субхану Ва Тааля. С этим посланы посланники, установлены шариаты. Посредством этих причин, из-за этого, через них люди разделились на счастливых и несчастных. На те, которые идут по прямому пути, которые заблудились. Поэтому придерживаться причин, учитывать их, обращать на них внимание, смотреть на них – это ваджиб. Это ваджиб, это обязательно в шариате, так же, как это неизбежно и по предопределению. Хорошо? Это неизбежно в реальности по предопределению, и это ваджиб в шариате. И, конечно, мы не имеем убеждения, что эти причины, они действуют сами по себе, что они что-то создают, имеют самостоятельное какое-то влияние, что они господы помимо Аллаха Субхану Ва Тааля, что они боги помимо Аллаха Субхану Ва Тааля. Алиязу биллах. Если ты видишь, что кто-то утверждает подобное, думает, что они есть Господь помимо Аллаха Субхану Ва Тааля, что они боги помимо Аллаха Субхану Ва Тааля самостоятельные, которые могут что-то создавать и оказывать влияние в мироздании, или что они поддержка и помощь Аллаху, и он нуждается в их поддержке, в своих действиях, или что они соучастники с Аллахом Субхану Ва Тааля. Если ты видишь, что такие вещи кто-то утверждает, тогда займись таким человеком и разорви такого человека. Разорви его ложь, его убеждения. Приблизься к Аллаху Субхану Ва Тааля, проявляя вражду к таким людям, насколько можешь. Но разве кто-то это утверждает, говорит Ибн Аль-Кайм? То есть разве мы это утверждаем? То есть мы лишь утверждаем то, что необходимо учитывать причины. Поэтому почему тогда вот это отрицание причин? Почему отрицание того, что утвердил Аллах Субхану Ва Тааля, отмена того, что учитывает Аллах, и объявление недействительным того, что удостоверил Аллах, и неспровержение того, что установил Аллах, и стирание того, что предписал Аллах, смещение того, что назначил Аллах? Если ты утверждаешь, тот, который отрицает причины, если ты утверждаешь, что ты просто хочешь убрать, отдалить причины, сместить их от положения божественности, господства, субханаллах. А кто, говорит Мухаммад, разве мы говорим, что мы ставим их на эту степень? Что ты сейчас стремишься опровергнуть то, что мы говорим? Разве мы ставим на эту степень причины? Нет. И говорит, ну как же невежественны многие люди из числа последователей калама и суфизма. которые думают, что истинный таухид возможен только если отрицать причины. Если только их отменять, объявлять их недействительными полностью, и что Аллах, субхану ва тааля, не вложил в творение какие-то силы, какие-то способности, какие-то возможности, качества, которые могут как-то влиять. Они говорят, что невозможен таухид, пока не будешь отрицать это. Пока ты не будешь говорить, что нет в огне жара и способности сжигать, в лекарстве нет силы, которая может удалять недуг, в хлебе есть способность насыщать, в воде есть способность утолять жажду, в глазах есть способность видеть, в носу есть способность обонять, что в яде есть способность убивать, что в железе есть способность резать. Пока ты не будешь это все отрицать, они говорят, не достигнешь таухида, алиязу билля. Это большое невежество. Как же невежественны эти люди. И они утверждают, что Аллах, субхану ва тааля, не делает что-то через что-то и не делает что-то для чего-то. Вот это есть их предельный таухид. Это есть предел их таухида, вокруг которого они все время говорят и чрезмерствуют в его утверждении. И говорит он, клянусь Аллахом, они насмешили разумных людей, сделали посмешищем себя для них, для разумных людей. И они заставили ликовать и радоваться врагов. Они, которые проложили врагам посланников дорогу, для того, чтобы плохо думать про них. Они, которые совершили преступление против ислама и Кур'ана, и совершили великое преступление. И при этом сказали, мы помощники Аллаха, его посланника, которым поручено разбить врагов ислама, врагов посланников. И клянусь Аллахом, они наоборот сломали религию. И они напустили на нее тех, кто стал уничтожать ее своей ложью. И поэтому, говорит Нуркейм, говорят такие слова, сторонись общества невежды. Сторонись общества невежды, потому что он хочет помочь тебе, принести тебе пользу, а на самом деле приносит тебе вред. Поэтому, учитывая причины, придерживайся их там, где тебе приказано придерживаться их. И наоборот, оставляй их, разлучайся с ними там, где тебе приказано разлучаться с ними. Так, как сделал Аль-Халиль. Аль-Халиль, алейхиссалям, он, когда его поместили в катапульту и хотели бросить в огонь, предложил ему Джибриль самую сильную причину. Сказал, меня послал Аллах, субхану ва тааля, все, спасти тебя. Аляка хаджа, у тебя есть какая-то нужда? Амма илейка фаля. Что касается тебя, то нет. Эту историю приводят муфассиры. Иснад у него, есть сомнения в достоверности его. Хорошо? Есть сомнения в достоверности иснада, цепочки беляческого хадиса. Как бы то ни было, когда нужно расставаться с причинами, тогда расставайся. Когда нужно держаться их, где тебе приказано их держаться, там держись за них. Иди вместе с ними туда, куда они идут, но при этом взирай на того, взирай своим сердцем на того, и стремляй взор своего сердца на того, в чьих руках бразды правления. Обращай на них внимание, на эти причины, как раб, которому приказано осуществлять то, что ему приказано. Смотри на причины, учитывай их и соблюдай их, как положено. Не исчезай для них, не растворяйся для них. Смотри на них, но держи их на той ступени, в том положении, которое установил для них Аллах. И знай, говорит Нуркаим, знай, что если ты исчезнешь для причин, то есть ты не будешь обращать на них внимание, будешь отрицать их, поглощаясь тем, кто установил причины, то это будет недостаток в твоем поклонении. Совершенство заключается в том, что ты должен видеть сердцем, устремляться взором сердца к Богу, которому ты поклоняешься. И должен видеть то, что ты поклоняешься и служишь Ему. Выполнение тобой служения должен видеть. И должен видеть и понимать своим сердцем, осознавать, что твое выполнение этого служения – это не благодаря тебе. Хорошо? Что это благодаря Аллаху, субхану ва тааля. от Него, не от тебя, по Его могуществу, по Его силе, не по твоему могуществу, не по твоей силе. Эти три вещи – это совершенство. Видеть сердце Маабуда, Бога, которому поклоняется. Видеть свое служение Ему. И видеть, что это служение Его не посредством Его собственных сил и мощи, а благодаря силе и мощи Аллаха Субхана ва Тааля. А если ты вот уйдешь из этих вот рамок, из этих вещей, которые обеспечивают совершенство служения, вот тогда ты попадешь в одно из двух заблуждений. В одно из двух отклонений. Обязательно либо в одно, либо в другое. Либо ты поглотишься причинами и отвернешься от того, кто является самой целью. От Аллаха Субхана ва Тааля. Из-за слабости своего взора, из-за своей беспечности, из-за недостатка твоего знания, недостатка твоего познания. Либо наоборот, ты забудешь обращать внимание на причины. А совершенство в чем? Чтобы тебя Аллах Субхана ва Тааля спас от двух заблуждений, от двух отклонений. Ты должен остаться рабом, который замечает служение, поклонение свое Аллаху Субхана ва Тааля и при этом устремленным взором к Богу, которому он поклоняется. Аллах аль-Мустаан, валей туклан. Аллах Субхана ва Тааля, от него лишь надлежит ждать помощи, и на него уповаем. Валя хавля валя кувата илля билля, нет силы и мощи, иначе как с Аллахом. Саллаллаху саляму аля набина Мухаммад, валя алисаб бяджмаин, хамдулля рабиль альмин, ва джазакум аллах хир.